Эпилог. Мы не слышали, как разворачивались и уезжали телеги, конный отряд и карета Коры Несталь. Не знали, как дальше сложится жизнь, ведь Карфанг ожидали большие перемены. Неизменно будет одно – мы всегда будем вместе, в радости и печали, в болезни и здравии. Даже если дети разъедутся, став взрослыми, мы найдем способ собираться все вместе. На Новый год, на празднование дней рождений, по любым пустякам, которые сами сделаем праздниками. Мы умеем. Почему бы не начать отмечать День мам и День пап, День умных магов и отважных псов? Я уже видела, как наши старшие поступят в магические академии. Наверняка разные. Зонда пойдет в лекарский университет. У нее большое сердце и умелые руки. Она спасет не одну жизнь. Лесик выберет что-нибудь связанное с военным делом, какой-нибудь боевой факультет. Пусть в Карфанге наступит мир. Есть соседи, которые только и ждут, когда можно будет оттяпать кусок территории. Читала хроники. Знаю, с какими напастями пришлось сталкиваться королевству, помимо вражды с псами. А однажды наши старшие поженятся. Отчего-то я в это верила больше всего. Они столько пережили вместе. Глава рода Тризор со своей рыжеволосой супругой и такими же рыжими или чернявыми детьми будут приходить в Нестальт, чтобы навестить нас. За Ильгу я совсем не переживала, видя, как та лихо крутит близнецами. Но придет время, когда ей придется выбрать одного из них. Их обожание будет бесконечно, но обида станет вселенской, если не повезет одному из них. Как разделить неделимое? А может, я зря переживаю? Они вырастут и пойдут каждой своей дорогой. Но знаю точно, одна для них останется общей. Дорога в Нестальт. А пока мы ужинали. Обычный ужин большой семьи. Так было и так будет. А потом мы сядем у камина и расскажем все, что произошло с нами за день. Вспомним родных и друзей, которые не могут присоединиться к нам. Разойдемся тихие и умиротворенные, каждый по своим спальням. «Кажется, нам пора оборудовать еще одну детскую», сказала я, забирая с тарелки второй соленый огурец. «Из бочки было бы вкуснее, но не тащить же ее из подвала». «Когда?» – выдохнул Альфер. За столом прекратился стук ложек. «К середине лета». «Успеем подготовиться», – деловито заявил Лесик. Все рассмеялись. «Альфер, поздравляю. Скоро вы станете папой. Это здорово». Зонда поднялась, чтобы подложить желающим добавки. «Скажите, а память к вам вернулась?» «Да, еще в Луянах». Он нашел взглядом меня. Я прекратила жевать огурец и торопливо вытерла рот. «Сразу, как зашел в дом, который не смог уберечь. Я словно потерял друга. Холод мертвого дома подействовал отрезвляюще». «Он будет папой, потому что Настя родит ему ребеночка», — послышался громкий шепот Ильги, объясняющий близнецам суть происходящего. «А можно нам называть вас папой?» Кук всегда был более расторопным, чем Дик. Над столом повисла тишина. Все смотрели на Альфера. Мне было его жаль, но я не стала помогать. Такие вопросы мужчина должен решать сам. Ему придется объяснять людям, почему у мага сыновья псы. «Усыновляю всех. Скопом. Ильга, тебя тоже касается. Зонда, Лесик, вы тоже. Можете оставить фамилию своих родителей. Но для формальности придется добавить новое имя». «Я буду леди Ильга Тризор Несталь. Зонда, леди Ханал Несталь. А вы просто Несталь». Ильга и здесь уела близнецов. Я постеснялась взять третий огурец, хотя очень хотелось. Альфер поднялся и протянул мне руку. Нам нужно было побыть вдвоем. Я оглянулась на Зонду. «Не переживай, я справлюсь», — сказал ее взгляд. Я знала, что могу положиться на каждого в этом доме. И на сам дом. Он встретил нас ярко вспыхнувшим в камине пламенем. Плясал и тянулся к нам, Точно хотела лично удостовериться, что у нас все хорошо. «Все хорошо», — сказала я огню. «Мы вместе. Мы семья». Альфер притянул меня к себе. Я сложила в замок пальцы у него за шеей и встала на цыпочки. Он поцеловал меня нежно и трепетно. «Ты выйдешь за меня замуж?» — прошептал он, глядя мне в глаза. В моих все расплывалось от слез счастья. «Не рано ли?» Я всегда была осторожна. Кора, наверное, еще не доехала до Луян, и неизвестно, какие она предпримет действия, чтобы вернуть свое. «В самый раз. Я сегодня же напишу королю и попрошу развод. Я знаю, он не откажет». «Не сегодня. Завтра с утра. Сегодня ты только мой». «И сегодня, и завтра, и послезавтра». «А как же источник? Что будет с ним?» «Не переживай, все будет хорошо. Доклад я отправил королю еще из Луян. Я написал ему, что псы разнюхали тайну храма, и что некоторые из щенков даже успели нахлебаться дара из источника. Согласись, я ни разу не солгал. Когда тайное становится явным, приходится идти на уступки». Я рассмеялась, но мой рот закрыли поцелуем. У Альфера хватило здоровья, чтобы донести меня на руках до нашей спальни. Завтра нас ждал волшебный излом года. А сейчас я не хотела думать ни о чем другом, кроме как о наших чувствах и достоинствах моего возлюбленного. Его глазах, губах, кубиках на животе. Я была счастлива. Пусть моя история началась с печальных событий, теперь у меня есть все, о чем может мечтать женщина. Любимый мужчина, 5 взрослых детей, 3 лошади, 1 корова, 19 кур и 1 петух. И целый мир, где, я надеюсь, никогда больше не будет войны между магами и псами. Конец.